Римский-Корсаков Николай Андреевич, 1844-1908. Русский композитор, член могучей кучки. Последние годы жизни Римского-Корсакова мучили тяжелые приступы удушья. Врачи рекомендовали больному покой, тишину, свежий деревенский воздух. И в мае 1908 года родные увезли Римского-Корсакова в его имение в Любинске. Казалось, здоровье композитора улучшалось. «Я снова поправился», — писал он в одном из писем. «Не только выхожу на балкон, но и в сад. Время хорошее, сирень, акация, яблоня в цвету. Но столичные бури настигали Римского-Корсакова и в провинции. Пришло письмо от управляющего императорскими театрами, в котором сообщалось, что опера «Золотой петушок» запрещена цензурой к исполнению. В ней увидели опасные намеки на политическую ситуацию в стране. В ночь на 8 июля над Любинском разразилась гроза. У Римского-Корсакова в который раз начался приступ удушья. Он судорожно хватал воздух ртом, раздирал на груди ночную рубаху. Но воздуха не хватало. Наконец наступила минута, когда тело композитора дернулось в последней судороге, и мышцы его обмякли навсегда. Как раз в это время за окном раздался громовой удар, и теплый летний дождь хлынул на землю.